Меня маменька ругает, дядька поле бережет. Как приду с гулянки поздно, он с поленом стережет. А я, говорит, тебя, говорит, дочурочка, увожу. А я, говорит, говорит, гуляночку налажу. Селягуэ Тебя, братья!